Под этой аркой проезжал на триумфальной колеснице твой отец, Тиберий Семпроний Грах. Ты мне никогда не рассказывал об этом триумфе, Спендий, как это было. Твой отец получил триумф в свое первое консульство за победу над дикими обитателями Сардинии. 177 год до нашей эры. Весь форум был заполнен. Встречать победителя вышел сенат в полном составе. На золоченой колеснице стоял рядом с отцом твой старший брат, покойный Марк. У Корнелия и Тиберия было 12 детей. Симпрония была еще совсем малышкой, а тебя и вовсе не было на свете. За колесницей шагали воины с лавровыми ветвями в руках. Они пели припевки, высмеивавшие твоего отца, хотя он был достойнейшим человеком. А что это за припевки? Если бы я их и запомнил, тебе пересказывать не стал бы. Они предназначены только для времени триумфа и поются, чтобы триумфатору не завидовали боги. Люди же твоему отцу никогда не завидовали, хотя ему улыбалась фортуна. Тиберий Семпроний Грак доставил в Рим столько рабов, сколько до него не удавалось никому. Кстати, как раз тогда и возникла поговорка «дешев, как сард». Сарды оказались такими дикими, что их никто не хотел покупать. Видимо, Тиберий ожидал, что ему расскажут что-нибудь более интересное. Во всяком случае, не дав педагогу закончить, он потянул его за тунику. «Пойдем, Спенди, а то опоздаем». И они торопливо зашагали мимо многочисленных статуй из бронзы и мрамора. В левом углу форума, напротив памятной колонны, воздвигнутой в честь морской победы, находился длинный портик. Прикрепленный к его колоннам льняной занавес отделял школьное помещение. Занятия еще не начались, но ученики были на своих местах. Мальчики и девочки, сидя на низких скамейках, смеялись и громко обменивались детскими новостями. Увидя Тиберия, краснощекий мальчик Марк Октавий бросился к нему. После того, как его отец, претор Октавий, был растерзан толпой в Лаодикее, богатая вдова Корнелия стала помогать осиротевшей семье. Дружили вдовы, дружили сыновья. Марк и Тиберий в школе сидели на одной скамье, а после занятий направлялись на Марсово поле поиграть в мяч, побегать с Молосом, посмотреть на обучение новобранцев. Устроившись на скамье рядом с Марком, Тиберий достал стиль и раскрыл новощенные таблички. Вошел учитель, чернобородый грек из Торренто. Он основал свою школу лет 10 назад, когда выкупился из рабства. Это была едва ли не первая публичная школа в Риме, и поскольку она находилась на форуме, сюда отдавали детей многие знатные обитатели соседнего Палатина. Учитель сел на катедру и положил на колени длинную узкую линейку. В римской школе была военная дисциплина. Малейшее неповиновение или оплошность, и в ход пускались линейка и розги. Сегодня суровое лицо учителя выглядело необычно приветливым. Его длинные волосы были причесаны, ведь завтра каникулы, и он, наконец, отдохнет от своих учеников. «Марк», — обратился учитель к Октавию, — мальчик встал. «Расскажи статью о земельном максимуме и законах Секстия Лициния. Никто да не имеет более 500 югеров общественной земли. Югер — четверть гектара». «Можно спросить?» — раздался голос Тиберия. «Спрашивай. Если запрещено занимать более 500 югеров, то почему у Сципиона Эмилиана более 2000 югеров? Я слышал об этом, когда сестра выходила замуж». «Пусть тебе это объяснит сам Эмилиан», — ответил учитель. Потом учитель взял свиток и стал его читать по-гречески. У водоема повстречались ягненок с волком. Щелкая зубами, ища повода для ссоры, волк закричал: «Зачем ты, негодный, мутишь воду?» «Но ведь вода течет от тебя ко мне», — робко возразил кудрошерстый. Бессильный перед истиной волк заорал. «Но ты возводил на меня хулу в прошлом году». «Тогда меня не было на свете», — жалобно проблеял ягненок. «Так это был твой отец», — зарычал волк и, оскалив зубы, бросился на ягненка. Марк толкнул Тиберия локтем. «Вот тебе и ответ. Сила сама себе закон». Учитель улыбнулся. «Октавий прав. Ответ дан на эзоповом языке».